Ты знаешь почему? Потому что к фабрикам я не имею никакого отношения. Участия в них не принимаю. Когда Филиппе умер, я осталась с квартирами, недвижимым имуществом и магазином, который, впрочем, уже был моим, записан на мое имя. На плохо освещенной дороге она старается понять по лицу подруги, насколько убедительно ее объяснение. Дона Кармазина слушает ее слова с большим вниманием. Постоянная читательница детективов, поклонница Агаты Кристи, она с помощью дедукции, основываясь на минимальных деталях, пришла к истине. Рассказ Тиеты для нее не новость. В точности так я себе все и представляла. Сверхроскошный магазин, умопомрачительные цены, и знать Сан-Паулу оставляет там денежки. Ты очень хорошо делаешь, сохраняя в секрете свои дела и свой образ жизни. Я думаю, что если бы Элиза узнала твой адрес в Сан-Паулу, то нашла бы способ приехать. Она, бедняжка, только об этом и мечтает. Тиета рассмеялась. Представляешь, если вся моя родня из Агресты, начиная со старого Зея Стевиса с посохом, жующего и выплевывающего табак, заявится ко мне в Сан-Паулу, вторгнется в магазин. Это было бы смешно. К тому же испортило бы мое дело навсегда. Она не упомянула Элизу, будто не услышала имя сестры, но Дона Кармазина настаивает. «Может быть, тебе все-таки взять Элизу в Сан-Паулу, ее и Астерио? Это все, чего она ждет от жизни, и мне кажется, что...» «Тема эта неприятна Тиете». Она прервала подругу, прежде чем та принялась отстаивать интересы Элизы. «Взять? Зачем? Здесь они живут безбедно, на доходы от лавки». И на то, что я им даю. Хоть я и не спрашивала ее, она мне как-то заявила, что не хочет иметь собственный дом в Агресте. Действительно, она все время рассуждает о Сан-Паулу. Намекает на то, чтобы я пригласила их. У нее нет другой темы для разговора. Я могу увеличить размер помощи, которую оказываю, но взять в Сан-Паулу ни за что. А можно узнать, почему? Я люблю Элизу. И мне бы хотелось видеть ее счастливой. Я тоже хочу, чтобы она была счастлива. Тоже люблю ее. Она моя сестра. Я знаю, что она любит меня и не лицемерно, как Перпетуа. Но я, Кармо, люблю не только ее, но и Астерио. Здесь он живет в свое удовольствие. Сан-Пауло для него будет ссылкой. Я обожаю счастливых людей. Они так редко встречаются в мире. Знаю, что такое быть несчастной. Я много испытала, когда уехала отсюда. Но мне повезло, я встретила хорошего человека, своего мужа. Это большое чудо, не так ли? Разве не чудо произошло со мной? Я была мелкой служащей в конторе Филиппы, а под конец обручальное кольцо на пальце. Она показала золотое кольцо, отличное, изящное, прямо антикварная вещь. Элизе тоже повезло. Она вышла замуж. Астерио хороший парень, я люблю его. В Сан-Паулу Астерио будет несчастнее, чем Элиза здесь. Несчастнее? Уверена. Здесь у него друзья. А с кем он будет дружить в Сан-Паулу? Тамошняя суета, неразбериха, не для него. А она, будет ли она счастлива в Сан-Паулу, твоя подруга Элиза? Ты знаешь ее лучше меня, присутствовала при ее рождении, помнишь? Думаешь, Элиза в Сан-Паулу будет терпеть мужа, зарабатывающего жалкие гроши? Будет со своими королевскими замашками переносить убогую жизнь? Скажи мне, Кармо, с этой своей красотой знаешь, где она окажется в конце концов? В доме свиданий. Станет проституткой. Такого ли счастья она ищет? Дона Кармазина вздрагивает. Слова Тиеты звучат в ее ушах. Она отступает, отказывается от борьбы за свою протеже, хоть и обещала. Когда я, Лиза, чуть не плача, умоляла ее, поговори с Тиетой, Кармазина. Скажи, что я хочу уехать с ней. Попроси работу на фабрике для Астерио и уголок для нас в ее квартире. Ты права, нет смысла. Она кончит плохо. Как я не подумала об этом, боже мой. Ты еще лучше, чем кажешься. «Я знаю своих коз»,